Глава 24. «Вот туда поднимемся и сделаем привал». Я указал рукой на две скалы, похожие на человеческие зубы, стоящие рядом друг с другом. «Почти дошли. Осталось метров 200, и Витя будет знакомиться с мишками, а я наверняка буду выслушивать нотации за самодеятельность. Из ущелья пока не вышли, а то, что назвал подъемом, им называться не может. Так, незначительное искривление местности. Горы, настоящие горы, будут позже, когда в сторону от ущелья пойдем. Я пошел? Витя, что удивительно, пока бодр, чего не скажешь обо мне. 7 потов сбежало, хоть к реке иди и мойся. Иди. Только не спеши, аккуратно палкой работай. Там, чувствую, безопасно». Обгон, и Витькина спина начинает отдаляться. Бодро чешет для инвалида, хорошо натренирован, молодчина. Ох, удивится он, когда увидит мишек. Угорх, уверен, не сильно напугает его, а вот орх, да, зверюга страшная, сам его порой боюсь. Хотя до Харрора ему далеко, вот кто самый жуткий. Жутко красивый, так правильнее. Преодолев последние метры, я вышел из-за булыжника и остановился, потому что увидел Витьку, который похож на статую. Не моргает даже. Бледный, как покойник, ноль движений, будто и не дышит. Из мишек вижу только угрха. Он сидит на камне, застелив его куском шкуры. Супчик варит, при этом сумев разжечь костер из чего-то, что при горении почти не дает дыма. «Что встал, как истукан?» — спросил я, сбросив тяжелую ношу с плеч. «Ты... это... запасные штаны... они у нас есть?» Тихо и при этом почти не шевеля губами спросил Витя. Начиная понимать, что к чему, я ответил... «Где-то были, на тебя комплект одежды взял, позаботился». «Еще трусы, Никита. Они тоже нужны». «Я обосрался». «В прямом смысле обосрался, надо было предупреждать. Как теперь с этим жить?» «Испугался, что ли?» — усмехнулся я. Витя, наконец, решился пошевелиться. Немного повернувшись, он мягко упал на камни и так и остался лежать, опираясь на единственную руку. Горы, кажется, от его трясучки вибрировать начали. «Зачем ты его взял с собой?» — спросил Угрох. «Мать твою, он еще и разговаривает!» Глаза инвалида закатились, и сознание покинуло его. «Взял, потому что так захотел», — ответил я. «С вами, уверен, у паренька есть будущее. Там, в захудалом поселке, он не живет, а существует. Почему я не вижу орха? Ушел, что ли?» Угрох кивнул на небольшую скалу и сказал... «Старик там. Он сейчас не способен встать. Восстанавливается». Любопытство — страшная штука. Оно мигом прибавило сил. Оббежав скалу, увидел берсерка, лежащего на плоском камне, который застелен большой шкурой. Выглядит старина неважно. Весь ободранный, будто грузовик сбил. Измазан в липкой жиже, словно в бак с клеем для обоев занырнул. Не в сознании, что странно, но слышно, что дышит. С легкими, судя по звуку, беда. Хрип серьезный, и грудина ходуном ходит. «Что с ним? Его что, бругар растоптал?» Я вернулся назад. Угорх все там же, с места не сдвигался. Витя в сознании сидит на заднице и крутит головой, пытаясь понять и принять реальность происходящего. «Бругаров в горах нет, им тут нечего делать. Берсерк Орх пытался забраться на отвесный склон и навернулся с него. Высота была приличная, плюс упал на острую скалу. Половину, а может и больше, костей переломал. Выжил, что самое главное. Скоро, может быть, к завтрашнему дню, он встанет. Послезавтра сможет идти, но не раньше. Будь орх моложе, восстановление заняло бы вдвое меньше времени». Почесывая бороду, я спросил. «Зачем нужно было лезть на скалу? Ты не мог запретить ему это делать?» Угрх лениво качнул головой. «Не мог. Берсерка сложно отговорить, если он что-то задумал. Если пытаешься отговорить орха, то можешь сразу бросить пустую затею, ничего из этого не выйдет. Там», — острый коготь указал на тропу, ведущую к проходу между высоченных горных вершин, спрятанных в облаках, «есть высокая скала. На ней поселились горные пчелы, а у старика на них нюх. Их мед для него самый настоящий наркотик, но добыть его нелегко. Пчелы тщательно выбирают места для гнезд, Так просто их не достанешь. Судя по тому, что орх измазан чем-то напоминающим мед, своего он добился, верно? И почему за медом не слазил ты? Молодой, уверен, справился бы лучше. Старый берсерк мало чем отличается от ребенка. Когда конец жизненного пути близок, мы все начинаем приближаться к состоянию, с которого начинали, на детей становимся похожи. Ты знаешь, что такое спор с малышом? Я кивнул. Если малыш упрямый, затея гиблая. Витя пришел в себя и даже смог встать на единственную ногу без посторонней помощи. Что-то невнятно пробурчав, поковылял туда, где лежит берсерк. Любопытство побороло страх. Это нормально. Проводив инвалида взглядом, Угорх сказал. Орх сожрал много меда. Очень много. И сейчас он счастлив. Если бы вместо него на скалу полез я, то поступил бы аналогично. Съел бы весь мед, потому что, попробовав даже каплю, остановиться невозможно. Потом я бы упал и разбился насмерть. Никогда в жизни не полезу за медом. Это самоубийство для простого медведя. «Все понятно, спасибо за разъяснение». Я показал в направлении, куда ушел Витя, и спросил. «Что скажешь насчет паренька? Есть у него хоть какие-то шансы на лечение?» Помню, Учхам рассказывал, что знает знахарей, которые чуть ли не оторванные головы пришивали. «Учхам скоро придет сюда, и остальные тоже. У них спросишь. У меня нет желания отвечать на то, чего не знаю наверняка. Сразу ставлю перед фактом. На моей спине этот инвалид путешествовать не будет». «Ага». Я хитро ухмыльнулся и полез в рюкзак. Вытащив из него банку тушенки, бросил ее медведю, и та спустя несколько секунд была съедена. Кивнув на рюкзак, сказал. «У меня еще есть, притом немало». «Ты потащишь, Витя Угорх, никуда не денешься. Как тебя купить, уже знаю, рычаг воздействия мощно имеется». Не понимаю, с чего сделан этот супец, но могу сказать смело, что вкуснее его я ничего не ел в жизни. Витя с опаской покосился на Угорха и тихо сказал. «Медведь, ты гений кулинарии!» На секунду замолчав, добавил. «Это похвала, если что». «Я отлично понимаю человеческую речь, будь то русский, английский или любой другой язык». Угорх даже взгляда не поднял, все так же ковыряется среди травы, которую успел где-то насобирать. «Интонация, будь она искренней или ложной, мне также понятно. Я разумный, этим все сказано». «И еще он эмпат», — добавил я. «Но это так, слово, так что даже не пытайся затевать против него или других медведей плохого. Только подумаешь, а они уже знают, что задумал. Еще есть Мишка, который читает мысли, с ним вообще шутки плохи. Когда увидишь его, тогда и поймешь, о чем я». Витя уткнулся в тарелку и начал хлебать суп с повышенной скоростью. «Я двумя руками так не умею, а он одной справляется. Опыт — великая вещь». Доев первым и занявшись мытьем тарелки, услышал звук, похожий на множество одновременно движущейся техники. Сконцентрировавшись, убедился в правильности догадки, где-то далеко, пока еще на грани слышимости, едет тяжелая техника. Грузовики, надо полагать. «Что-нибудь слышишь?» поинтересовался я у Угорха. Медведь прекратил возиться с травой, навострил уши и спустя пару секунд кивнул. «Слышу, но пока плохо. Машины едут. Много машин. Горы гудят, звук приносят». Мой взгляд переместился на Витю и последовал вопрос. «Что за колонна может ехать? Нам стоит чего-то опасаться?» Инвалид перестал есть и начал загибать пальцы единственной руки. Заметно, что он что-то считает в уме. Справившись быстро, Витя энергично помотал головой и ответил. «Бояться нечего, сегодня день вывозки. Колонна в рудники пришла, будут руду забирать». Быстро нарисовав в уме карту местности, я понял, что позиция у нас выгодная, и, имея бинокль, можно с легкостью рассмотреть колонну. Интересно же. «Отлучусь ненадолго. На гору сбегаю», — сообщил я, копаясь в рюкзаке. «Угорх, мне стоит опасаться диких зверей или в радиусе километров все спокойно?» «То место, которое назвал горой, безопасно. Запах берсерка, которого в округе много, распугал всех зверей на многие километры. Иди, Можешь даже оружие с собой не брать, но не забывай смотреть под ноги. Змеи и прочих ядовитых тварей навалом. Их запах берсерков не пугает». Схватив автомат, я сказал: «Спасибо за совет, но мне с оружием спокойнее». Мишка сказал про то, чтобы я смотрел под ноги, и это смешно, потому что иной раз змеи и насекомые, которые нападают на человека, могут быть размеров внушительных, тонну и более весом. Как такую не заметить? Как можно случайно наступить на то, что больше тебя? Марш-бросок был коротким, но не без сложностей. До места, с которого на ущелье открывается просто божественный вид, добрался минут за 20, при этом в самом начале чуть не подвернув ногу и почти свалившись с уступа, лететь с которого до дна метров 40, не меньше. Отругав себя за спешку и пофигизм, снизил скорость и успел на нужную точку в самый последний момент. Только пришел, даже дух не успел перевести, и взялся за бинокль. Голову колонны, численность которой насчитывает не меньше 50 единиц техники, возглавляет британский уродец, имя которого Сарацин. Старый колесный бронетранспортер, летом до хрена и больше, потому что выпускается с начала 50-х годов прошлого столетия. Вторым в колонне идет кое-что посерьезнее и намного современнее. Немецко-нидерландский боксер, назвать уродом которого не поворачивается язык. Красивая машинка, мне она нравится. Для БТР у нее вид, что надо, и с вооружением тоже никаких проблем. Если кто-то решит атаковать колонну, то придется ему несладко. Два БТР — сила внушительная, и она на этом не кончается. Следом за броневиками ползет японский джип с крупнокалиберным пулеметом на крыше, а уже за ним едут грузовики, от китайцев до немцев. Все полноприводные и все груженые. Но что лежит в накрытых тентами кузовах, не разглядишь. Даже несколько КАМАЗов и МАЗов увидел. Без них не обошлось. Но большинство, конечно же, китайцы. Колонна ползет медленно, рыча движками и скрипя всем, что может скрипеть. Без бензовозов и ремонтных машин не обошлось. Они присутствуют. Еще через каждый десяток грузовиков идет по бронетранспортеру. Один БТР-80 на глаза попался, и один 60-й тоже. Остальное все не наше. Последней ползет финская «Патрия АМВ», которая внешне не сильно отличается от немца-нидерландца «Боксер». Первичная оценка численности показала, что ошибся, и притом прилично. Не 50, а без 7 штук сотня. Столько техники насчитал. Только 61 машина грузовики, остальные либо охрана, либо бензовозы, либо обеспечение. Серьезный подход к делу, а значит и доходы серьезные. Зря я до рудников не добрался, там наверняка было на что посмотреть. Уверен, что не железная руда основу добычи составляет, а более дорогие металлы. Возможно, и не металлы. Может, алмазы роют или еще что-то. Надо расспросить Витю, он должен что-то знать. «Что привозится в грузовиках на рудники?» — спросил я у Вити, как только вернулся обратно. Ответил он без запинки: «Все, что нужно для постройки перерабатывающего завода. Основной груз — цемент, но и всего другого хватает. Металлоконструкций множество, станков, всяких мелочевки, без которой при строительстве не обойтись». «Завод?» — я удивился не на шутку. «Тут что, переработку руды хотят начать?» «Да, так будет выгоднее, чем возить ее за 1000 километров. Инвестор — единый банк, а у него бабла не ограничено. Говорят, что когда завод построят, тогда заживут поселки. Народ попрет, смысл жить здесь появится вместе с появлением работы». «Что-то редкое тут точно не добывается? Алмазы, например?» «Почему не добывается?» «Все добывается. Сложно сказать, что не добывали в местных горах. Сотни разработанных и еще столько же готовящихся к разработке шахт — не предел для этого места. Тут самое настоящее бесконечное жило. Перспектив хоть отбавляй». «Ну да, не поспоришь. Надо подумать над этим на досуге». «Мамка моя родненькая!» — вскрикнув, Витя ломанулся в сторону и как без этого покатился кубарем, потому что инвалид без костылей передвигаться не способен. Причина его страха — берсерк Харрор, который действует в своей манере, сперва подкрался бесшумно, а затем уже позволил себя увидеть. Даже я, привыкший к этому, отпрыгнул в сторону, прежде чем понял, что опасности нет. «Харрор! Сука, ты бесшумная, зачем пугаешь?» Подняв Витю, вручил ему потерянный костыль и успокоил. «Не трясись. Сядь и успокойся. Харрор просто с виду жуткий, а так он безобидный. Правда, не для всех». «Чувствую запах горного меда». Харрор без проблем определил место, которое Угрх отвел для покалечившегося при падении орха. «Старина слопал все в одну морду, а затем свалился?» «Да, уверен, что так оно и было. Пойду проведаю его». «Как так?» — прошептал Витя безумным взглядом, проводив берсерка. «Как ты нашел с ними общий язык, Ник? Как заставил пойти с тобой?» «Ты что-то путаешь, Вить. Не они идут со мной, а я с ними». «Да какая разница? Ты первый человек в этом мире, которому удалось договориться с медведями. Других я раньше не встречал». «Нет, не первый. И не последний. Ты просто не все знаешь». Страх в Витиных глазах сменился любопытством. Он спросил... «Расскажешь? С жопой чую, что много интересного знаешь». Покачав головой, ответил. «Нет, пока не готов рассказывать, а ты не готов слушать. Потом, в другое время, в другом месте... Вон, Ущхам пришел, надо кое-что уточнить у него». Витя медленно повернул голову и посмотрел на идущего к нам медведя. Не испугался, потому что весь страх потратил на берсерка. «Привет, Ущхам, дело есть!» — крикнул я. «Обуза нам не нужна! Зачем ты его взял с собой, человек?» Ущхам встал надо мной, заслонив своей тушей свет. Он считается кем-то вроде начальника среди обычных медведей, почти всегда последнее слово за ним решение любит принимать. «Посчитал нужным взять этого человека с собой», — ответил я, глядя снизу вверх на недовольного Мишку. «Озвучить причины или тебе достаточно следствия принятого мной решения?» «Достаточно следствия, потому что назад его уже не вернуть, знает слишком много, опасный свидетель. Либо пойдет с нами, либо придется умертвить». «Он шутит», — поспешил сказать я Вите, потому что тот уже готов нарезать ласты, а точнее, ласт, потому что одноногий. «Привыкай к их шуткам, дружище, юмор у них специфический». «Будет сложно», — тихо прорычал Ущхам, изучая Витю взглядом. «Одну конечность вылечить под силу, но две уже сложнее. Восстановить лицо — никаких проблем. Человек, ты готов пережить самые страшные муки, чтобы затем получить награду, о которой мечтаешь? Ты готов стать прежним?» Витя аж зашатался. Пришлось поддержать его, чтобы не упал. «Ущхам, говори понятливее», — попросил я. «Какие муки?» «Куда понятнее, человек. Я сказал про боль, которую придется терпеть, и я не соврал. Знахари могут пробудить регенерацию потерянных конечностей даже в человеке. Это им не сложно. Сложно для человека, потому что рост новой руки или ноги будет сопровождаться болью. Несколько лет страданий, и никакие понижающие боль средства не помогут. Вот эта рука», — Ущхам продемонстрировал правую лапу, — «была почти по плечо откушена одной злой и сильной тварью, которая убила бы меня, если бы не Харрор. Только спустя 3 месяца она отросла вновь. Не без помощи наших знахарей, конечно. Я не дам гарантий никаких, даже не проси. Скажу лишь одно. В том месте, куда мы идем, живут самые сильные знахари. Все вопросы зададите им». Горы, не похожие на земные, тянутся в бесконечную даль, и каждые сутки, которые проходят в них, похожи на вечность. Часто, почти каждую минуту, я не перестаю проклинать себя, медведей и тех, кто все это затеял и создал. Усталость и однообразие — вот причина проклятий. Не хватает мне терпения, чтобы закончить долгий путь. Сдают нервы, отказываются работать мышцы, возмущается разум. Столь трудный маршрут заставит запищать любого, и я не стал исключением. Нет во мне столько силы воли, сколько ее имеется в мохнатых носителях разума. Они из этого мира, им такое привычно. Мы, люди, сторонники комфорта. Благо нам подавай, без них страдаем. Унитаз и туалетная бумага, теплая вода, баня, мягкая постель, женская ласка. Урхарр решил озвучить мои мысли всему отряду. Еще успокоительное, холодное пиво, банка колы, шашлык. Это все мысли, которые крутятся в голове Никиты последние несколько часов. Ты повторяешься, Ник. Хватит страдать, прими реальность происходящего и победи себя. Приспособься. Сделав пару шагов до относительно плоского камня, Я прижал к нему пятую точку, сбросил с плеч почти пустой рюкзак и облегченно выдохнул. С хрустом размяв шею, показал приблизившемуся повелителю разума средний палец и устало сказал: «Засунь свои способности в свое самое большое место, Ур-Харрор, и больше не читай мои мысли, иначе я тебя со скалы сброшу. Хочешь копаться в людских мозгах? Копайся, но вслух ничего не говори. Достал». Харрор, пройдя практически по мне, слегка задел мой камень-стул ногой, лапой и рыкнул. «Вставай и иди, человек, ты пока не устал». Проводив берсерка тяжелым взглядом, я прошептал: «Сука бронированная, тебя тоже со скалы сброшу». Ур-Харрор, все так же стоящий рядом со мной и не обращающий внимания на молчаливых сородичей, с трудом огибающих его огромную тушу, качнул головой и сказал: «Ни меня, Никита, ни Харрора ты со скалы не сможешь сбросить при всем желании. Ты даже камешек, на котором сидишь, с места сдвинуть не способен». «А ты способен?» — вспылил я и вскочил на ноги. «Ник, не психуй!» — крикнул Витя, сидящий на спине Мишки по имени Отхр. «Догоняй нас! Ты можешь, я верю в тебя! Вчера вон как шагал и не возмущался, а сегодня стонешь каждый час, хотя дорога намного проще. Ур-Харрор какой толстый, но не возмущается. И даже я, инвалид, ни разу не стонал, хотя путешествие, привязанным к спине, легким не назовешь. Тебя тоже со скалы сброшу», — пообещал я и, вновь переключившись на Ур-Харрора, спросил: «Ну что, бочка с салом, покажешь мне, как ты бросаешь камни?» «Легко». Самый крупный из медведей схватил и поднял булыжник, веса в котором не меньше 300 килограммов, столь непринужденно, будто не из камня он сделан, а из пенопласта. Почти без замаха глыба была отправлена в долгий полет. Обрыв в пропасть начинается всего в 3 метрах, а вот где его дно неизвестно, облака увидеть не позволяют. «Мать моя женщина!» — пробормотал я и воскликнул: «Вот это силище! Вот это дурь! Ур-Харрор! Беру свои слова обратно, ты могуч, удивил не на шутку. Зрелище было что надо, можем идти дальше». «Ты перехитрил меня!» — повелитель разума догнал не сразу. Я успел уйти в отрыв на 200 метров, а он все стоял, пытаясь понять, что же это было. А было следующее. Я учился скрывать мысли и, кажется, научился. Для того, чтобы обмануть Ур-Харрора, мне потребовалось не так уж много. Всего-то засорить сознание ненужными мечтами, среди которых тщательно прятались важные мысли, цель которых была проста — спровоцировать медведя к действиям, но при этом так, чтобы он ничего не понял. «Не перехитрил, а научился скрывать мысли», — сказал я, прыгая с камня на камень. «Было несложно, потому что изображать недовольного всем и вся человека умею отлично, именно таким сейчас являюсь, но не упуская возможности самосовершенствования. Я научился обманывать тебя, Ур-Харрор. Камень ты в пропасть зашвырнул, потому что я захотел этого. Спровоцировал тебя». «Если бы знал, что ты собираешься схитрить, то не позволил бы скрыть мысли об этом». Удивление Ур-Харрора прошло. Толстяк стал прежним пофигистом. «Я был отвлечен чтением мыслей остальных и одновременно с этим занимался сканированием местности. Попробуешь обмануть меня при полной концентрации?» «Со всезнайкой, который из своего могучего мозга так и не выселил в эти игры, играя, а меня не трогай», — пробурчал я, огорчившись после услышанного. Думал, что научился обманывать повелителя разума, а оказалось, что хрен, не обманешь. То, что смог провернуть, — удачное стечение обстоятельств, и второй раз такое не повторится. «Всезнайка молчит, я говорил тебе об этом. Даже забрав ее себе в свое сознание, я не способен заставлять ее делать то, что мне нужно. Информация, которой она обладает, безусловно, ценная, но пока сокрыта от меня. Ультиматум, который поставлен всезнайкой, прост. Либо новое тело, и тогда мне будет передано все, что она знает, либо молчание. Мой мозг для всезнайки — тюрьма, и выбраться из нее она не сможет, пока я этого не захочу». «Уговорить не пробовал?» — буркнул я, сконцентрировавшись на прохождении сложного участка. «Уговаривать умею, в этом никогда не было проблем, но со всезнайкой такой фокус не проходит. Встала, скажу по-вашему, в позу. Новое тело решит все проблемы, другого пути нет. Я сам в этом виноват. Не стоило рассказывать ей, что моих способностей хватит для ее переселения». Помнится мне, что ставился вопрос о перемещении всезнайки в тело Кейли, сознание которой сильно повредил страж мертвого леса. Мне Боков про это говорил. Он случайно подслушал твой разговор с Россом. Вопрос ставился, не отрицаю. Твой дядя сильно хотел заполучить всезнайку. Точнее, он хотел ее знания, на остальное ему было плевать. Я был вынужден дать отказ, потому что последний способ лечения Кейли, который в случае неблагоприятного исхода убил бы ее, дал положительный результат. Мне удалось вернуть Кейли к нормальной жизни, хотя пришлось в буквальном смысле собирать сознание девушки заново. Было сложно, много сил ушло на это, но оно того стоило. Прежде я ни разу не занимался подобным и, смею предполагать, до меня никому из носителей подобных моим способностей этого не удавалось. Кейли выздоровела? Я остановился и развернулся на 180 градусов. Урхарр, почему я узнал об этом только сейчас? Что еще такого происходило, и что из этого я не знаю? Правильнее будет сказать не так, Мишка-гигант невозмутим. Встала на путь... Долгой реабилитации, вот более верная формулировка. Моя работа лишь фундамент, все остальное теперь зависит от самой Кейли и людей, которые будут ей заниматься. Могу смело заверить, что спустя пару лет она станет прежней, хоть и часть страха той неконтролируемой черноты, заполнившей ее сознание, останется и будет неимоверно всплывать в виде депрессий. Последствия — то, что пока никому не удалось победить. «Ответ на второй вопрос будет?» — спросил я, уперев руки в боки. «Есть что-то, чего не знаю?» Мишка совсем по-человечески пожал плечами и сказал. «Не знаю я, что для тебя важно, а что нет, поэтому ответить затрудняюсь. Про Кейли рассказал все, что знал. Спросишь что-нибудь другое, тоже расскажу». «Спрошу», — я мощно кивнул. «Спрошу о вашем поведении, Урхарр. Как так получается, что сперва вы одни, а затем другие?» Разве может манера общения так легко меняться? А знание языков, как вы это делаете? Все просто, Ник, мы умеем подстраиваться. Умеем быть такими, какими нас хотят видеть и какими нам быть выгодно. В обществе сородичей мы одни, а с людьми — другие. И это нормально. Знание языков, которых у вас множество, для нас не проблема, мы быстро учимся и никогда ничего не забываем. Любой из нас, даже самый глупый, без проблем усвоит все языки человечества. Еще не забывая про генетическую память и способность делиться знаниями. В нашем отряде было двое берсерков, которые до тебя с людьми не контактировали и наших языков не знали. Мне пришлось поработать над этим, и теперь они знают о вас все, что известно мне и остальным членам отряда. Передача знаний — привычное для меня занятие. С моими способностями не такое можно вытворять. Интересная тема. В копилку знаний о мишках упало еще одно информационное зерно. Поинтересуюсь насчет себя, вдруг повезет. Урхарр, а мне ты можешь передавать знания? Обучишь вашему языку? Передать знания могу без проблем и без опасности для твоего сознания. Обучить языку тоже могу, но не вижу смысла, потому что людской речевой аппарат несовершенен, за исключениями отдельных особей. «Вы, люди, попросту не способны сказать вслух даже 1% словарного запаса наших языков. Не смогу говорить, но зато смогу понимать вас. Я не унимаюсь, возможность изучить язык мишек представляется раз в жизни, и упускать ее не намерен». «Нет, не стану обучать тебя, Никита, даже не проси. Наша речь сложнее вашей. Сложнее во множество десятков раз». Твой мозг не примет столько информации за раз, понадобятся годы. Выдача будет производиться по крупицам и с большим интервалом. Твой мозг, даже не сомневайся в этом, откажется запоминать, ты попросту забудешь. Мартышкин труд. Урхарр, видимо, решив, что разговор закончен, пошел догонять успевший разорвать дистанцию отряд. Мне сейчас будет туго. Придется не просто скакать по камням, а делать это быстро. Есть риск не только подвернуть ногу. Шею свернешь и не заметишь. «Толстый, подожди!» — крикнул я, прыгая с булыжника на булыжник. «Да подожди ты меня, говорю!» «Жду!» Урхарр остановился возле крупного камня и повернулся к нему спиной. Почти не сбрасывая скорости, я ловко запрыгнул на широченную спину и просунул руки и ноги в специальные кожаные ремни. О комфорте можно лишь мечтать, но, как говорится, лучше плохо ехать на медведе, чем хорошо идти на своих двоих. Дорога, тянущаяся вдоль пропасти много километров и усыпанная крупными валунами, наконец закончилась. Вместо нее начался спуск по узкой всего в метр шириной тропке. Шаг в сторону – непростительная ошибка. Медведи, прокладывая дороги, о безопасности заботились в последнюю очередь. «Этот маршрут не самый сложный», – сказал Урхарар, прочитав мои мысли в очередной раз. «Есть сложнее?» – удивился я. «Со спины медведя так и не слез, поэтому тело не чувствую. Все, что можно, затекло». «Есть как сложнее, так и проще. Путей огромное количество, но Ущхам выбрал оптимальный как по сложности, так и по расстоянию. Если бы тебе не нужно было к людям, то мы бы прошли другой дорогой и смогли бы добраться до нужного места на 10-12 дней раньше. Терпи, Никита, скоро горы закончатся и начнется равнина. Тебе там понравится, будь уверен». В растянувшейся на спуске шеренги медведей началось движение. Кто-то большой и блестящий попер против шерсти. «Харар возвращается», — сказал я и спросил. «Что-то не так?» «Не знаю, мысли закрыты. Он не любит, когда в его голове присутствуют посторонние». «Харар умеет защищаться от твоих способностей?» «Умеет и делает это лучше всех. Если захочу, то сломаю его защиту без особых усилий, но для него это не останется незамеченным и может вызвать гнев. Лучше тебе не знать, как выглядит берсерк в ярости. Приятного мало». «Преувеличиваешь?» «Да, преувеличиваю, не без этого. Берсерки непредсказуемы. От них можно ждать чего угодно, поэтому лучше перебдеть, чем потом горевать по отрубленной руке или голове». Харрор добрался до нас без проблем и тут же обратился к Урхаррору. «Мне не нравится тишина гор. Ты чувствуешь кого-нибудь?» «Нет. Я всегда настороже и никого, кроме нас, не ощущаю. Тебя что-то беспокоит?» «Тишина и чувство, что за мной наблюдают. Это место раньше населяли твари, которые опасны даже для нас. Их истребили предки, но с тех пор прошло много лет. Нужно возвращаться», — так говорит моя интуиция. «Харрор, если я что-то почувствую, то сообщу тебе об этом мысленно». Глядя на спешащего в голову отряда берсерка, я спросил, «Разве существуют твари, которые могут напугать Харрора?» «Существуют. Есть такие, в пасти которых пара берсерков будет чувствовать себя просторно, пока не сожмутся челюсти». «Да ну? И как они выглядят?» «Не видел, поэтому не могу сказать. Из моих предков никто не встречался с ними. Если бы встречался, то я бы вряд ли появился на свет». «У них есть название?» «Есть, но их не принято упоминать вслух». «Суеверие?» «Дань уважения. Мы стараемся не говорить о тех, кого наши предки истребили давным-давно».